Три закона жизни в нишах. Малый бизнес в чиновничьей бюрократической России демонстрирует чудеса выживания. Удостовериться в этом обнадеживающем факте нам удалось не из победных реляций госорганов, призванных заниматься развитием частного предпринимательства. Честно говоря, решили вообще не читать все эти казенно-оптимистичные отчеты. Мы, журналисты, поступили по-другому. Собрали под одну обложку 60 историй успеха простых людей, не обремененных большим стартовым капиталом, связями наверху и прочими привилегиями. Все эти истории первоначально увидели свет на страницах ежедневной московской газеты «Бизнес». Признаться, сами не ожидали, что наш проект окажется настолько востребованным, а книга «Бизнес есть бизнес» ворвется в рейтинги популярности. Этот интерес к невыдуманным историям про обыкновенных предпринимателей косвенно доказывает. Малый бизнес у нас в огне не горит и в воде не тонет. По крайней мере, очень хочется так думать. В циничную версию успеха, дескать, покупали и читали сборник исключительно из праздного любопытства разного рода пессимисты и экономически неактивные сограждане, мы верить не собираемся. Основной идеей книги «Бизнес есть бизнес» основным посылом стала мысль нехитрая и поэтому, видимо, вызывающая определенный энтузиазм у читателей. «Встань с дивана и заработай свой миллион». Но теперь мы ответственны за тех, кого заразили этой здравой идеей. И раз «Бизнес есть бизнес» оказался столь популярным, что пришлось трижды допечатывать тираж, нужно трансформировать порыв в пошаговую программу конкретных действий. Предположим, кто-то прочитал эти 60 историй, воодушевился и горит желанием начать собственный бизнес, даже жену и прочих близких уже убедил. Но что конкретно делать? Каким должен быть первый шаг? Мы готовы дать читателям, которых зажгла наша первая книга, бесценный совет. После того, как вы встали с дивана с целью заработать свой и только свой миллион, первое, что необходимо сделать в обязательном порядке – отыскать выгодную нишу. Если удастся найти нишу плодородную, да еще и не занятую, то мы даже не знаем, способно ли что-то помешать вашему успеху. Вся загвоздка в том, что, во-первых, до сих пор никто не написал и не рассказал широкой общественности, каким именно образом эту самую нишу искать. Во-вторых, стоит несколько охладить свой энтузиазм трезвым пониманием того, что в этом увлекательном поиске одновременно участвуют тысячи и тысячи соперников, одержимых той же самой идеей. Давно замечено, если кому-то в голову вдруг пришла прекрасная идея, то, скорее всего, она посетила уже не одну черепную коробку. И дай-то бог, чтобы вы оказались самым проворным и настойчивым. Это мы вас так на всякий случай предупреждаем. Просто не хочется ударяться в банальность и талдычить, что универсальных рецептов не бывает и что всегда есть разница между идеальной схемой и непредсказуемой реальностью. Тем не менее, свидетельства тех, кому удалось отыскать свою беспроигрышную нишу, мы собрали в новый сборник «Бизнес есть бизнес 2», который и предлагаем сейчас вашему вниманию. Как и в первой книге, вы познакомитесь с героями реальными, с историями невыдуманными и оттого безумно интересными и поучительными. Как и в сборнике «Бизнес есть бизнес», мы предлагаем своего рода конструктор. Книга скомпонована таким образом, что читать ее удобно с любого места и в любом направлении. Можете прочитать все 50 бесед по очереди, вглядеться в фотографии наших героев, можете выбрать несколько наиболее интересных для вас лично сюжетов. В конце книги мы поместили раздел, состоящий из 25 бизнес-проектов. Все они – пример того, как построить свое дело с нуля. Бизнесы специально отобранные, народные, распространенные, небольшие по масштабам инвестиций. Тут и цветочный магазин, и салон красоты, и автомойка, и пиццерия. Но это не просто выкройка «сделай сам». В ряде случаев надо действовать от противного. Если эти бизнес-проекты внимательно изучить, то выяснится, шаблонные решения уже не приносят обогащения в рекордно короткие сроки. Напротив, приводят к сплошным убыткам и разочарованиям. Но мы специально не ранжировали проекты по степени привлекательности. Задача этого раздела – показать, как можно буквально на пальцах обсчитать тот или иной светлый замысел, ту или иную замечательную бизнес-идею. Хотя кто знает, может, в рамках отдельной области, города или района представленные в этом разделе бизнес-проекты как раз и окажутся наиболее прибыльными. В целом же ситуация на разных рынках складывается одинаково парадоксально. С одной стороны, многие рынки в России все еще смело можно охарактеризовать как развивающиеся. С другой стороны, на первый взгляд кажется, что они уже закрыты для новых игроков. Наступила стадия насыщения. Этот феномен одинаково распространен и в сфере услуг, и в розничной торговле. Разве что только в производственных отраслях, по известным всем и каждому причинам, отмечается застой. А разгадка этого феномена достаточно проста. Закономерности развития и наполнения того или иного направления бизнеса более или менее схожи. Бизнес-сообщество чаще всего идет по пути наименьшего сопротивления, по пути экономии ресурсов и энергии. Именно поэтому свободные деньги в первую очередь направляются туда, где бизнес-схемы очевидны. То, что очевидно для одного, очень быстро становится желанным и для группы последователей. Стадное чувство возобладает на некоторое время над интеллектом. Свободные места оказываются занятыми проектами-близнецами. В дальнейшем выживают единицы, а те, кто не стремится шевелить мозгами, ищут попутного ветра в новом модном направлении. Американский гуру маркетинга Джек Траут сформулировал правило, которое можно назвать первым законом ниши. Звучит оно примерно так. Если не можешь быть первым в массовом сегменте, придумай значимое для потребителя отличие и стань первым в этом новом, более узком сегменте. Вдохновившись идеей Траута, позволим себе ее чуточку дополнить. Благоприятные условия для стартапа имеются в первую очередь там, где барьеры входа на рынок низкие и где есть возможность поделить массовый рынок на значимые для различных потребностей сегменты. То есть совершенно не обязательно вместе со всеми опрометчиво перебегать от одной модной темы к другой. Шагающий не в ногу просто слышит дробь другого барабана. Собственно, согласно первому закону, можно аналитически вычленить, сконструировать нишу из того состояния отдельно взятого уже имеющегося рынка, выделенного в соответствии с определенными переменными сегментирования, маркетинговый жаргон, демографическими, географическими, технологическими и тому подобное.